Лозунг. Самая важная часть вашего объявления. Как она строится? Графическая часть, рисунок, привлекает внимание. Затем рисунок фокусирует взгляд на лозунге. Лозунг — самая заметная часть текста. Он печатается самым крупным шрифтом. Второе по значению и размеру шрифта — название должности. Другими словами, объявление должно работать так. Картинка привлекает внимание к объявлению. Лозунг заинтересовывает человека, ищущего работу. А если еще и должность ему подходит, то остальной текст объявления он прочитает в любом случае. И неважно, насколько мелким шрифтом он будет напечатан. В лозунге вы должны отразить самое привлекательное, что предлагаете человеку, ищущему работу. Приведу пару примеров. Готовы взять людей без опыта работы и двигать их по карьерной лестнице, поскольку платим мало. Мы обучаем с нуля продажам и управлению. Для лучших менеджеров быстрый карьерный рост. Ликеро-водочный завод. Стабильная и надежная работа, спрос на нашу продукцию постоянно высок по всей России. Семейная фирма на 3 человек. Стабильная работа для тех, кто ценит надежность и теплые отношения в коллективе. В семейном бизнесе отношения по-семейному теплые. Фирма существует уже 3 года, что для мелких семейных предприятий — редкость. Стабильность налицо. В России для большинства стабильность и надежность работы важнее, чем высокий доход. Так что, ради бога, используйте эти ключевые слова в своих лозунгах. И так далее в том же духе. Если на ум ничего не приходит, высосите что-нибудь из пальца.